Пронзительный перезвон таймера вырвал Нортиса из сна воспоминания, которое он видел каждую ночь вот уже 10 с лишним лет. Рывком сев на узкой кровати, он обвел взглядом пустой отсек и сосредоточил визоры имплантанта на мигающем экране броскома. Всего лишь будильник. Значит, он проспал не меньше 10 часов, и сейчас время приема лекарств. Тело отдавало болью при каждом движении. Приняв таблетки, Нортис с величайшим трудом заставил себя окончательно проснуться. Привычно забравшись на платформу, он начал застегивать многочисленные пряжки и застежки. И лишь когда все уже было готово, вспомнил, что теоретически у него в наличии уже не одна, а 2 полноценные руки. Именно что теоретически. Калека нажал пальцем на чуть пружинищую защелку на запястье протеза. Небольшая панель с легким щелчком откинулась в сторону, обнажив несколько рядов световых индикаторов. Там же находился мерцающий датчик, показывающий цифры 47,5%, оставшийся запас энергии в источниках питания. Ниже темно-красный переключатель активации протеза. Сейчас он застыл на положении OFF, и протез висел на плече юноши мертвым грузом. «Пора проснуться», — пробормотал Нортис и решительно повернул переключатель до отчетливого щелчка. Мертвые индикаторы ожили, по ним пробежала вся гамма цветов, и, наконец, огоньки зажглись успокаивающим зеленым светом. Механические пальцы рывком сжались в кулак. Это движение было проделано автоматикой протеза, подстраивающейся под сигналы нервных окончаний хозяина. Аккуратно закрыв панель управления, Нортис перевел взгляд на протез и сосредоточился на мысленной команде «разжать пальцы». Ничего не произошло. Искусственная рука отказывалась повиноваться. Несколько растерявшись, Нортис постарался представить картину, как его новая рука выпрямляется и смыкает пальцы на пластиковой тубе с водой. Безрезультатно. Протез не желал шевелить даже мизинцем. Следующие полчаса Калека потратил на попытки оживить имплантат и заставить его слушаться, но успеха не добился. Уже совсем отчаявшись и чувствуя, как на глаза наворачиваются злые слезы разочарования, Нортис в бешенстве выругался и протянул родную руку к тубе с водой, собираясь освежить пересохшее горло. Совершенно неожиданно протез метнулся к узкой тубе и с такой силой сжал стальные пальцы, что жалобно хрустнувший пластик разлетелся, а Нортиса окатило брызгами воды. «Придурок! Дешевый нуб!» – мысленно выругал себя Калека. Как он мог забыть, что внешние искусственные имплантаты повиновались не мозгу, а нервным окончаниям, к которым подключено? Чтобы пользоваться новой рукой, не надо воображать само действие. Надо действовать. Выдохнув, Нортис, уже не сосредотачиваясь, разжал кулаки, и обе руки повиновались. Левый кулак распрямил пальцы, слепленные из живой плоти, а протез стремительно разжал артианитовые пальцы, и освобожденные остатки тубы шлепнулись на пол. Нортис поднял лицо к потолку и ликующе рассмеялся. Протез работал. Раскаты почти безумного смеха неслись из плохо изолированного отсека покалеченного постояльца, и проходивший по узкому коридору Рамирес невольно замер на месте и, покачивая головой, прислушался. Смех одновременно и удивил, и напугал его. Совсем не так должен смеяться 17-летний парень. Совсем не так. Эти странные перекаты смеха. Они ему что-то напоминали. Словно он уже слышал такой хохот прежде. В коридоре воцарилась тишина. Жирный хозяин жилмода развернулся и поспешно понес необъятные телеса к регистрационной стойке. Взгромоздившись на стул, Рамирес залез в личный компьютер и торопливо защелкал папками, выискивая нужный файл в обширном видеоархиве. Через секунду из стоящих на стойке колонок донесся вопль, переходящий в пронзительный смех с хрипами. Именно такой хохот он слышал из отсека Нортиса. Почти один в один. Взглянув на изображение на экране, Рамирес скользнул глазами ниже и прочитал напечатанное мелкими буквами пояснение. «Земные животные. Пятнистая гиена. Считается полностью вымершим видом». Нащупав за спиной одноразовую упаковку с соком, толстяк сделал глоток и пробормотал. «Одна из двух. Либо парнишка держит в отсеке гиену, либо у него поехали мозги. Одно из двух».